Глава 8. Обращение маркизы к религии. Мы не забыли о послании госпожи де Помпадур к папе во время юбилейного 1751 года, в котором она объявила о том, что все плотские отношения между ней и королем закончены, но она желала бы остаться рядом с государем, будучи необходимой для его счастья. Она поняла, что церковники проявляли строгую принципиальность с единственной целью — выслужиться перед дофином, за которым, по их мнению, было будущее. Тем не менее Берни, хороший наблюдатель, был склонен смягчать такой взгляд на ситуацию. «Ясно одно», — говорил он, — «будь они более безнравственными, они с ловкостью могли бы сохранить благоволение дофина и привлечь на свою сторону маркизу». Это означало не видеть, что авансы, сделанные маркизой иезуитом, могли показаться подозрительными столь непримиримым священнослужителем. Видя, что она ничего не может добиться от официальных духовников короля, отца Перюсо и его преемника отца де Море, она была вынуждена избрать другие пути для достижения своей цели. Ей было непросто применить свой образ жизни, связанный с жизнью и праздниками двора. Но маркиза все же повела себя более сдержанно, что было отмечено. Она показывала себя все более преданной интересам короля и стремилась привлечь его к исполнению всех церковных обрядов, готовая в случае успеха последовать за ним по этому пути. Ее маневры в этом направлении не ускользнули от проницательных наблюдателей. Герцог де Круи отметил в своем дневнике: «Ее системой, которую я разглядел уже несколько лет назад, было завоевать разум короля и, буквально следуя примеру госпожи де Ментенон, в конечном счете стать святошей вместе с ним. Чтобы выставить себя в лучшем свете перед миром церкви, маркиза занимается школой в Сен-Сири. Она заводит себе подруг среди монахинь. Одна из них, госпожа де Лувиньи, по совету госпожи де Помпадур, просматривает рукопись Ла Бамеля о госпоже де Ментенон, чтобы избежать упоминаний о некоторых ошибках молодости супруги Людовика XIV. Простодушные наивные девы, управлявшие Сен-Сиром, порой подчеркивали в своих речах перемену в маркизе. Та публично заявила, что шокирована некоторыми местами из книги Ла Бамеля и не сделала ничего, чтобы помешать его заключению в Бастилию по доносам Вольтера. Более всего общество было поражено назначением госпожи де Помпадур 6 февраля 1756 года стать с дамой королевы. Правда, будучи герцогиней уже 4 года, она входила в число тех, кто мог претендовать на столь высокую должность. Тем не менее, предоставление ей этого поста можно было счесть неуместным. Это событие, писал герцог де Круи, разразилась к великому всеобщему удивлению в воскресенье 6 февраля. Маркиза де Помпадур была провозглашена статсдамой королевы. Но это еще не все. В то же время она ударилась в благочестие. Накануне она устроила постный день в своих кабинетах, чего никогда не делала. А еще свету открылось, что уже 2 месяца она ведет беседы с иезуитом отцом де Сасси и объявила его своим духовником. Она отменила свой публичный туалет и в следующий вторник принимала послов за пяльцами. Таким образом, от одевания перешли к вышиванию. Говорят, что она откажется от румян, однако в тот день она, напротив, была слишком нарумянина и исполняла свою должность при королеве с невозмутимым видом, словно никогда ничего другого и не делала. Королева отличилась при этом событии, как и при всех других, мягкостью и сдержанностью. Она сказала тем, кого удивляла, что она находит все это в порядке вещей. У короля таких было уже 2. Правда, назначить маркизу статсдамой королевы было совсем другое дело, чем поставить госпожу де Помпадур на место, которое ранее занимали госпожа де Мальи и госпожа де Шатару. Особенно для Краи, щепетильного в вопросах происхождения и снисходительного к тем, у кого оно было высоким. Версаль, так и не простивший госпоже де Помпадур ее буржуазных корней, сыпал колкостями по поводу неожиданного обращения, подоспевшего как раз вовремя, чтобы сгладить законное предубеждение королевы. Впрочем, назначение прошло самым корректным образом. Король письменно осведомился о мнении супруги на этот счет. Та, возможно, думая совсем иное, любезно ответила, что примет выбор короля. Герцогиня де Люин устроила все как нельзя лучше. Поскольку все вакантные места статсдам были заняты, маркиза была назначена сверх числа, чтобы исполнять свои обязанности время от времени. Будучи представленной королеве официально, она нанесла визит герцогине де Люин и заверила ее в том, что не испрашивала для себя этого места и согласилась принять его только по совету своего духовника. Такой образ действий, вероятно, соответствовал намерениям короля, желавшего подчеркнуть, определив госпожу де Помпадур на службу к своей жене, что между ними сохранились лишь дружеские отношения. Еще более двор был удивлен особенностями обращения маркизы к Вере. Действительно, смерть дочери в 1754 году не обратила ее к религии. Казалось необычным, что в ее возрасте, ей было всего 35 лет, она отказалась одновременно от румян и от распутства. Было невозможно поверить в ее способность на такое отречение, и не было похоже, что официальная дружба с философами пойдет в поучение свету через ее набожность. Поэтому в целом считалось, что новое поведение маркизы — не что иное, как расчетливый политический ход. Герцог де Лавальер говорит об этом так. «Сверкнул луч благодати, но не вскружил головы. Единственным следствием того явилось несколько посредственных изменений. Более не посещается театр. Великий пост трижды в неделю не подают мяса, но при условии, что это не вызовет неудобств. Время, потраченное на чтение, по всей видимости, тратится на хорошие книги. В остальном та же жизнь, те же друзья, к числу которых я рад принадлежать. Любезно, как никогда, и влиятельно, как никогда. Вот в каком положении мы находимся, и делайте, что хотите, с псалмами на свой лад. Вас знают, вами восхищаются, вас хотят читать еще, но желают предписать предмет чтения. Повторяю вам, дайте нам один час в день, и вскоре вы увидите, что послужили нашим интересам и вашей репутации. Говорю вам это снова без пошлых комплиментов. Во все времена вы были предназначены судьбой свершить этот труд». Это письмо было предназначено Вольтеру, упустившему случай вновь войти в милость, потому что он был занят тайным распространением своей скандальной поэмы «Орлеанская девственница». Конечно, госпожа де Помпадур взяла себе духовника, но не получила от него отпущения грехов. Она довольствовалась чтением благочестивых книг. Она каждый день ходила в церковь в свите королевы. Долгое время стояла там, преклонив колени, сложив руки, опустив голову. Она ходила в парижский монастырь капуцинок молиться на могиле своей дочери. Достойные веры судьи утверждали, что она была искренна в своем поведении. Поскольку она никогда ни в чем не лукавила, отмечает герцог де Круи, складывалось впечатление, что она искренна. Люин дополняет его слова. У нее плохое здоровье и многочисленные недомогания. Все это орудия, которыми часто пользуется Господь Бог для обращения людей. Она выглядит весьма искренней. Тем не менее считалось, что если бы ее раскаяние было полным, она бы покинула двор, где ее прошлое беспутство слишком явно выставлялось на показ. Несколько дней спустя Люин присовокупляет к ранее сказанному уточнение, почерпнутые в кружке королевы. Госпожа де Помпадур сама говорит, что не имеет влечения и пристрастия к благочестию, какое желала бы иметь, и что это благодать, которую она надеется обрести горячими молитвами. И действительно, она поступает соответственно. Она довольно долго молится Богу в течение дня. Она часто встречается с отцом де Саси и ведет с ним беседы. Она не только руководствуется его советами, но даже запрашивает Сорбонну о том, что может и должна сделать в тех обстоятельствах, в которых она оказалась. Все, кто ее знают, совершенно уверены, что между ней и королем не происходит ничего дурного уже почти 3 года. После смерти своей дочери она предавалась серьезным размышлениям. Она набожно посещает церковные службы. Остается только пожелать, чтобы это похвальное обращение к благочестию продолжалось с тем же пылом и действительно произвело впечатление на душу короля. Многие питали иллюзии насчет того, что если маркиза обратится к вере, то увлечет за собой и короля, что было маловероятно, так как Людовик XV был прикован к оленьему парку своей разыгравшейся чувственностью. Так что казалось весьма сомнительным, чтобы король отказался от своих развлечений. Противники утверждали, что госпожа де Помпадур ломает комедию. Край отмечает по этому поводу. Говорили, что после подобного грехопадения только полнейший разрыв мог бы стать началом настоящего обращения. Таким образом, люди набожные находили, что сделано еще далеко недостаточно, а безбожники считали, что она рискует потерпеть крах, и все это неуместная слабость. Обе партии были весьма удивлены и недовольны, начиная с самых близких друзей. Все пребывали в растерянности. Учитывая моральные испытания, которым госпожа де Помпадур ежедневно подвергалась, ее трудно обвинить в лицемерии. Впрочем, она сама дала объяснение по этому поводу. «Долгие раздумья о несчастьях, которые преследовали меня даже в богатстве и знатности, уверенность в том, что я никогда не обрету счастья в светских благах, поскольку не было ни одного из них, которого бы мне не доставало, отстраненность от того, что более всего меня забавляло, все привело меня к мысли о том, что единственное счастье мое в Господе». Возможно, что отвращение к светской жизни, вполне понятное при том образе жизни, который вела маркиза, могло стать стимулом поворота к религии. В следующем году госпожа де Помпадур составила свое завещание. В нем она молила Бога простить ей ее прегрешения, оказать ей милость принести покаяние и умереть, уповая на его милосердие и на то, что правосудие его будет умилостивлено отданной за нас драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы прибегнуть к таким оборотам, по всей видимости, было необходимо, по крайней мере, временно отказаться от свойственного маркизе философского мировоззрения. Но, увы, к благочестивым чувствам госпожи де Помпадур примешивался настолько очевидный личный интерес, что было маловероятно, чтобы она пошла на необходимые жертвы. На путь обращения ее наставил Машо, который, далеко не будучи набожным, надеялся понравиться королеве, вернув госпожу де Помпадур к жизни доброй христианки. Именно он посоветовал общение с отцом де Сасси, который был также другом принца де Субиза, близкого знакомого маркизы. Отец де Сасси, управляющий делами иезуитских общин, считался одним из самых выдающихся членов братства Иисуса. Выбор его в качестве духовника маркизы был сдержанно принят его собратьями, а сам он, прежде чем явиться на призыв госпожи де Помпадур, заранее выставил условия, необходимые для духовного перерождения. Маркиза уверяла, что открывает ему свою обнаженную душу. Святой отец испытывал кающуюся грешницу с сентября 1755 по январь 1756 года. Первым деянием отца де Сасси было напомнить маркизе, что она состоит в церковном браке. В качестве предварительного условия он потребовал, чтобы она написала мужу покаянное письмо, черновик которого составил он сам. Люин, посвященный в эти события, рассказывает о них так. По его совету, когда встал вопрос о должности статсдамы, она написала господину де Тиолю, предлагая вернуться к нему, если он того хочет, или же прося его немедленно вернуться к ней. При этом в любом случае она и спрашивала не только его согласия, но и волеизъявления, прежде чем принять предложенное ей место статсдамы. Господин де Тиоль, которого теперь называли господин Ленорман, ответил, что не может согласиться на первые два предложения, но охотно дает свое согласие на то, чтобы она приняла должность, о которой ему писала. Согласившись пойти на столь унизительный шаг, маркиза в то же время послала к мужу Машо и Субиза. Первого, чтобы избежать слишком обидного ответа, а второго, чтобы пояснить, что король, вероятно, рассердится, если маркиза оставит двор. В то время об ответе господина де Тиоля знали только по слухам, так как его письмо было слишком иронично, чтобы придавать его огласке. «Сударыня, я получил письмо, в котором вы объявляете мне о перемене ранее принятого вами решения и намерении вашем посвятить себя Богу. Подобное решение может лишь служить мне поучением. Я прекрасно понимаю, какого труда вам бы стоило предстать передо мной, и вы можете с легкостью судить о том замешательстве, которое испытывал бы я сам. Я хотел бы забыть об оскорблении, которое вы мне нанесли. Ваше присутствие лишь сильнее напомнит мне о нем. Поэтому единственное решение, которое нам надлежит принять, это жить порознь. Сколько бы причин для недовольства вы мне не предоставили, я хочу думать, что вы ревнивы к моей чести, а я посчитал бы ее поруганной, если бы принял вас у себя или жил с вами как супругой. Вы должны чувствовать, что время ничего не может изменить в том, что предписывает нам честь. Со всем уважением остаюсь ваш верный и покорный слуга Ленорман. Для госпожи де Помпадур главное было завладеть этим письмом, каким бы суровым оно ни было. Вообще считалось, что Ленорман, устроивший себе беспутную и приятную жизнь, не испытывал никакого желания иметь рядом с собой раскаявшуюся супругу. Переговоры Машо и Субиза были беспредметны, потому что супружеские узы были расторгнуты по воле самого супруга. По поводу желаемой перемены в поведении короля маркиза пишет: «С моей стороны не следует опасаться выставления неприятных условий. Условия вернуться к мужу более упомянуто не будет, поскольку он отказался от этого раз и навсегда. Следовательно, совесть моя в этом отношении спокойна. Все прочие не доставят мне никаких хлопот». В это время она пишет Стенвилю 9 февраля 1756 года, рассказывая ему о своем обращении. «За последнюю неделю, сударь, я дала обильную пищу для разговоров о себе. Первое. Мое примирение с герцогом Орлеанским и графом де Клермоном, которых привел ко мне король. Второе. Решение об обращении к религии, которое я приняла после долгих и зрелых размышлений. Меня обвиняют в хитрости, ловкачестве, предусмотрительности и даже двуличии. А я всего лишь бедная женщина, которая 20 лет искала свое счастье и, кажется, нашла его. По приказанию отца де Соси я написала мужу. Тот ответил, что желает мне всего наилучшего, но не хочет больше никогда меня видеть. Преподобный потребовал также, чтобы я получила место при дворе для большего приличия. Король соизволил написать королеве, сделавшей меня статсдамой сверхустановленного числа. Мне было бы весьма огорчительно войти в штат, ибо сердцебиение не позволяло бы мне усердно исполнять свои обязанности, и я сама попросила об этом. Ваша дружба ко мне придаст интерес этим скучным подробностям. От этого письма слегка отдает лицемерием. Тем не менее, госпожа де Помпадур, обольщающаяся тем, что стала доброй католичкой, разъясняет также Стенвилю его обязанности посла и поручает ему уведомить его святейшество о ее личном мнении по поводу раскола в духовенстве. «Вас не удивит мое желание завершить наше великое дело. Фанатики, о которых вы сообщаете мне, наносят большой вред религии. Они известны и уже давно причиняют нам огорчение. Меня они постоянно мучили. Судите же теперь, насколько они мне невыносимы и какую услугу вы окажете государству и лично мне, если сможете восстановить мир в церкви. Я думаю, папе нужно основать уставы обеих партий и взять из каждого то, что есть в нем хорошего, чтобы составить целое. Я не вижу иного решения, впрочем, я могу ошибаться. Конечно, это письмо исполнено здравого смысла, но создается впечатление, что когда маркиза говорит о фанатиках, она думает об архиепископе Парижском и даже об иезуитах, ибо те не складывают оружие и упорно требуют искупления греха. Она молила отца де Море посетить ее. Тот ответил дерзостью, сказав, что навестит ее в Париже, но не в том месте, где она обитает. Она изливает досаду в драгоценной переписке с Эстенвилем, не скрывает от него, что порой находит короля ослепленным и надеется, что он раскроет глаза и усилит свою власть. Увы, сударь, если бы король пожелал прогнать двух мошенников и одного дурака, он стал бы так же велик в своем королевстве, как и в Европе. Трудно усомниться, что под этими словами подразумеваются граф Д'Аржансон и архиепископ Кристоф де Бомон. Все, что касается римского двора, стало чрезвычайно интересовать маркизу, которая, с другой стороны, получала особые отчеты о ходе дел в парламенте от Берни, которого она ввела в совет. Она нахваливает Стенвилю аббата Берни. Он обладает всеми необходимыми и приятными достоинствами. «Я хочу, чтобы он вам понравился. В моих интересах, чтобы все мои друзья помогали друг другу». Поскольку маркиза была в курсе некоторых секретов благодаря службе контроля за почтой, она неизменно сообщала Стенвилю все, что могло оказаться полезным для его миссии. В частности, советовала ему опасаться нунция Дурини. «Мне нечего сказать по поводу вашего замечания о кардиналах, которых я не знаю. Но что касается монсеньора Дурини, то уведомляю вас, что со всем вашим умом вы лишь букашка, попавшаяся в сети его показного добродушия. Он совершенно не такой, каким вам показался. Все то время, что он пробыл здесь, было им употреблено на описание поступков короля самыми ужасными красками. Его милый племянничек, на которого вы рассчитывали, оставшись один после его отъезда, следовал ему во всем. Вы можете быть также уверены в том, что я вам сообщаю, как если бы видели это сами. Поостережемся сих лицемеров». Из этого письма можно уверенно заключить, что во время своего пребывания во французской нунциатуре монсеньор Дурини не одобрял присутствие при дворе госпожи де Помпадур.